Егора опять поразило, как не похож этот Федор на того напористого, властного, каким он бывал на людях, на своих стройках. «Что-то все ж томит тебя, братец», — сказал Егор. «Давай уж, может, и помогу каким словом». «Да ничего», — смутился Федор, и, чтобы скрыть смущение, потянулся опять к сигаретам. «А и так что-то сегодня. Размяк, что-то с тобой». «Все нормально, Егорша, все хорошо», — помолчал, глядя в стол, потом тряхнул силой головой, с усталой улыбкой посмотрел на брата, еще раз сказал: «Все хорошо. Хорошо, что приехал, правда. Я, знаешь, тот час стал отца покойника во сне видеть. То мы с ним косим, то будто на мельнице. Старею, что ли? Старею, конечно. Что ж делаю? Коней еще часто вижу. Я любил коней. Стареем, — согласился Егор. — Давай-ка за память светлую наших родителей». Федор наполнил два хрустальных патрончика коньяком. «Мы ведь тоже уже завершаем свой круг, а?» Федор, словно пораженный этой мыслью, такой простой, такой понятный, так и остался сидеть некоторое время с рюмкой в руке. Смотрел сперва на брата, потом опять в стол. В стол смотрел пристально, даже как будто сердит. Очнулся, качнул рюмочку, приглашая брата. Выпил. «Да, — сказал, — разворотил ты мне душу, а чем, не пойму. Наверное, правда, устал за эти дни. Думал, никакая меня беда не согнет, а вот... Но ничего, ничего вообще-то не жаль». Встряхнулся он и сверкнул из-под нависших бровей своим неломким прямым взглядом. «Жалко дочь малую, но подпояшемся потуже и будем жить, так?» Спросил брата, спросил, как спрашивал многих других днем, на работе, на стройках своих. Спросил, чтобы не слушать ответа, ибо все ясно. «Так, Егорша, так. Ложись-ка, сосни часок-другой, а там и Верунька проснется. А я посижу тут пока с бумажками, покумекаю». «Да», — вспомнил он, — «подскажи мне, чего бы такой жене твоей купить? Подарок какой-нибудь». «Брось!» — сердито воскликнул Егор. «Чего брось? Мне сейчас будет звонить один волшебник один». Федор искренне от души засмеялся. «Вот волшебник, так волшебник, всем волшебникам волшебник. У него все там есть. Чего бы, говори. Да брось ты!» — еще раз сердцем сказал Егор. «Что за глупость такая? Подарки какие-то? К чему?» Федор с улыбкой посмотрел на брата, кивнул согласно головой. «Ладно. Иди поспи, там постель тебе приготовлена. Иди». Егор тихонько прокрался в одну из комнат, разделся, присел на край дивана, который был застелен свежими простынями, посидел, огляделся, посмотрел на окна. Форчика открыта. Достал из кармана папиросы и закурил. Курил и стряхивал пепелок в ладошку. Спать не хотелось. Вошел в комнату Федор. «Слушай, — сказал он, — у меня чего-то серьезно душа затревожилась. Наговорил тут тебе всякой всячины. Подумаешь, Бог знает что, а?» Федор улыбнулся, присел рядом на диван и даже по спине братца хлопнул весело. «У меня все хорошо, я тебе говорю. Чего смотришь-то так?» «Как? И чего? Я ничего не думаю, что ты... Да смотришь как-то, вроде жалеешь». «Ну, парень! — воскликнул Егор. — Ты чего?» «Ну, тогда ладно. Поспи, поспи, маленько, то ведь не спал, небось, в самолете. Поспи». «Ладно, — сказал Егор, — посплю. Курю вот и лягу». Федор ушел. Егор осторожненько стряхнул пепел в ладошку, склонился опять локтями на колени и опять задумался. Спать не хотелось. Версия. Санька Журавлев, рассказал диковинную историю. Был он в городе, мотоцикл ездил покупать. Зашел там в ресторан покушать. Зашел, снял плащ в гардеробе, направился в зал. А и не заметил, что зал отделяет стеклянная стена. Пошел на эту стенку и высадил ее. Она прям так стаймя и упала перед Санькой. И со звоном разлетелась в куски. Ну, сбежались. Санька был совершенно трезв, поэтому милицию вызывать не стали, а повели его к директору ресторана на второй этаж. Человек, который вел его по мягкой лестнице, подсчитал: «Зарплаты две выложишь, а то и три. Я ж не нарочно, мало ли что». Зашли в кабинет директора, и тут-то и начинается диковина. Тут сельские люди слушали и переглядывались, не верили. Санька рассказывал так. Заходим. Сидит молодая женщина. Пышные, глаза маленько на выкате, губы бантиком, при золотых часах. Что случилось? Товарищ начинает ей докладывать, что вот, мол, стенку решили, а это на меня смотрит. Тут Санька всякий раз хотел показать, как она на него смотрела. Делал губы куриной гуской и выпучивал глаза, и смотрел на всех. Люди смеялись и продолжали не верить. Ну-ну. Она этому товарищу говорит: «Ну, хорошо, — говорит, — идите, мы разберемся». А кабинет, ну, ё-моё, наверное, у министров такие. Кругом мягкие кресла, диваны, на стенках картины. «Вы откуда?» — спрашивает. Я объяснил. «Так-так», — говорит, — «как же это вы так?» А сама на меня смотрит, смотрит, долго смотрела. Еще потому не верили земляки Саньки, что смотреть-то на него, да еще как он веряет долго, да еще городской женщине. Зачем, Господи, чего там высматривать-то? Длинный, носатый, весь в морщинах раньше времени. Догадывались, что Саня потому и выдумал эту историю, чтобы хоть так отыграться за то, что деревенские девки его не любили. Ну-ну, Саня, дальше. Дальше Санька бил в самое дыхало. История начинала звенеть и искриться, как та стенка в ресторане. Дальше мы едем с ней в ее трехкомнатную квартиру и гужуемся. 3 дня. Я просыпаюсь, вот так вот шарю возле кровати. Нахожу бутылку шампанского, боль-боль-боль. Она мне: «Ты б хоть из фужера, Санек, вон ж фужеров полно». Я говорю: «Имел я в виду эти фужеры». Гужуемся 3 дня и 3 ночи, как во сне жил. Она на работу вечером сходит, а я пока один в квартире. Ванну принимаю, в туалете сижу. Ванна отделана голубым кафелем, туалет желтым, все блестит, мебель вся лакирована. Я сперва с осторожностью относился. Она заметила, подняла насмех. «Брось ты, — говорит, — Санек, надо, чтоб вещи тебе служили, а не ты вещам». «Что ж, — говорит, — я все это с собой, что ли, возьму?» Шторы такие зеленые, с листочками. Задернешь, полумрак такой в комнатах. «Кто-нибудь спал из вас в спальне из карельской березы? Мы ж фраера. Мы думаем, что спать на панцирной сетке — это ж мечта жизни. Сейчас я себе делаю кровать из простой березы. Город давно уж перешел на деревянные кровати. Если ты каждый день получаешь гигантский стресс, то выспаться ты должен». Ну-ну, Сань. Так проходят эти 3 дня. Вечером она привозит на такси курочек разные заливные, они мне сигналят, я спускаюсь, беру переносной такой холодильничек, несу. И опять мы гужуемся, включаем радиолу на малую громкость, попиваем шампанское. Чего только моя левая нога захочет, я то немедленно получаю. Один раз я говорю: А вот я видел в кино, наливает человек немного виски в стакан, потом туда из сифончика. Ты можешь так? Это, говорит, называется виски с содовой. Сифон у меня есть, виски сейчас привезут. Точно. Минут через 15 привезли виски. Они мне, кстати, не поглянулись. Я пил водку с содовой. Вот так вот нажимаешь курочек на сифончике, а тут как даст в стакан прелесть. А как со стеклом-то? С каким стеклом? Ну, разбил-то. А никак. Она меня потом разглядывала всего и удивлялась. Как ты, говорит, не порезался-то? А мотоцикл, я ей деньги отдал, мне его прямо к подъезду подкатили. Вот такая история случилась, будто бы с Санькой Журавлевым. Из всего этого несомненной правдой было, Санька в самом деле ездил в город. Не было его 3 дня. Мотоцикл привез именно такой, какой хотел, и на какой брал деньги. Лишних денег у него с собой не было. Это все правда. А остальное... Вот в остальное односельчане никак не могли поверить. Санька нервничал, злился, говорил мужикам про такие поганые подробности, каких со зла не выдумаешь. Но считали, что всего это Санька где-то наслышался. «Ну, ё-моё!» — психовал Санька. «Да где ж я эти 3 дня был-то? Где?» «Может, в отрезвителе?» «Да как я в отрезвитель-то попаду? Как? У меня ж лишнего рубля не было!» «Ну, это свинья грязь найдет. Иди, найди. Иди хоть пятак найди за так-то. На что ж я жил-то 3 дня?» Вот этого не могли объяснить. Но и в пышного директора ресторана, в ее 3-комнатную квартиру тоже не могли поверить. Это ж черт знает, что такое. Таких дур на свете-то не бывает. «Дистрофики», — обзывал всех Санька. «Жуки навозные. Чего вы понимаете-то? Ну, что вы можете понимать в современной жизни?» Слушал как-то эту историю Егорка Юрлов, мрачноватый, бесстрашный парень, шофер совхозный, дослушал до конца, усмехнулся ядовито. К нему все повернулись, потому что его мнение, как так повелось, уважали. И, надо сказать, он и вправду был парень не глупый. «Чего скажешь, Егорка?» «Версия», — кратко сказал Егорка. «Какая версия?» — не понял Санька. «Что ты, дурачка, ты из себя строишь?» — прямо спросил Егорка. «Чего ты людей в заблуждение-то вводишь?» Санька аж побелел. Думали, что не подерутся. Но Санька прищемил обиду зубами и тоже прямо спросил. «У тебя машина на ходу?» «Зачем?» «Я спрашиваю, у тебя машина на ходу?» Санька угрожающе придвинулся к Егорке. «Но?» Егорка подождал, не кинется на него Санька. Подождал и ответил: «На ходу». «Поедем!» — приказным голосом сказал Санька. «Надоела мне эта комедия. Им рассказываешь, как добрым, а они стервы хахоньки строят. Поедем к ней, я покажу тебе, как живут люди в 20 веке. Предупреждаю, без моего разрешения никого не лапать и не пить дорогое вино стаканами. Возможно, там соберется общество, может, подруги ее придут. Кто еще хочет ехать, фраера?» Саньку повело на спектакль. Он любил иногда выступать. Но при всем том он предлагал проверить, правду ли он говорит или врет. Это серьезно. Егорка, недолго думая, сказал: «Поехали». «Кто еще хочет?» — еще раз спросил Санька. Никто больше не пожелал ехать. История сама по себе довольно темная. Да еще 2 таких едут. Недолго и того угореть. А Санька с Егоркой поехали. Дорога еще раз ругнулись. Санька опять начал учить Егорку, чтобы он никого не лапал в городе и не пил дорогое вино стаканами. «А то я ж вас знаю!» «Да пошел ты к такой-то матери!» — обозлился Егорка. «Строит из себя, сидит. Я вас! Кого это вас-то? А ты кто такой?» «Я тебя учу, как лучше ориентироваться в новой обстановке, понял?» «Научи лучше себя, как не трепаться, не врать, а то звону наделал. Сейчас, если приедем, и там никакой 3-комнатной квартиры не окажется...» Егор постучал пальцем по рулю. «Обратно пойдешь пешком. Ладно, ладно, но если все будет, как я говорил, я тебе... Ты принародно в клубе скажешь со сцены: «Товарищи, зря мы не верили Саньке Журавлеву, он не врал». Идет? «Едет», — буркнул мрачно Егорка. «Черти!» — в сердцах сказал Санька. «Сами живут, как при царе Горохе, и других не пускают». Приехали в город засветло. «Направо, налево, прямо», — командовал Санька. Он весь подсобрался, в глазах появилась решимость, он слегка трусил. Егорка искоса взглядывал на него, послушно поворачивал влево, вправо. Он видел, что Санька вибрирует, но помалкивал. У него у самого сердце раза два сжалось в недобром предчувствии. «Узнаю ресторан «Колос», — торжественно сказал Санька. «Тот, по-моему, опять налево». «Да, иди налево. Адрес не знаешь, что ли?» «Адресов я никогда не помнил. На глаз лучше всего». Еще покрутились меж высоких спичечных коробков, поставленных стоймя, и подъехали к одному и остановились. «Вот он, подъездик», — негромко сказал Санька, — «голубенький, с козырьком». Посидели немного в кабине. «Но?» — спросил Егорка. «Сейчас. Она, наверное, на работе», — неуверенно сказал Санька. «Сколько сейчас?» «Без 29. У нее самый разгар работы. Ну, начинается. Уже очко работает. Пошли!» — скомандовал Санька. «Пошли, теленочек, пошли! Если дома нет, поедем в ресторан». Поднялись на четвертый этаж пешком. «Так», — сказал Санька. Он волновался. «Следи за мной. Как я, так и ты, на малость скромнее. Как будто ты мой бедный родственник». «Фу, волнуюсь, стерва. А чего волнуюсь? Оперет!» И он нажал беленький пупочек звонка. За дверью из тишины послышались остренькие шажочки. «Паркет знаешь какой?» — успел шепнуть Санька. В двери очень долго поворачивался и поворачивался ключ. «Может, не один». Санька нервно подмигнул Егорке. Наконец дверь приоткрылась. Санька растянул большой рот в улыбке. Хотел двинуть дверь, чтобы она распахнулась приветливее, но она оказалась на цепочке. «Кто это?» Тревожно и недовольно спросили из-за двери. «Женщина?» — спросила. «Ира, это я!» — сказал Санька ненатуральным голосом и улыбку растянул еще шире. Можно сказать, что на лице его в эту минуту были нос и улыбка, а остальное — морщины. «Боже мой!» — злой насмешливо сказал голос за дверью. Егорка не видел из-за Саньки лица женщины, и дверь захлопнулась и резко, сухо щелкнула. Санька ошалел. Посмотрел растерянно на Егорку. «Ё-моё!» — сказала. «Ну что, озверела?» «Может, не узнала?» Без всякого ехидства подсказал Егорка. Санька еще раз нажал на белый пупочек. За дверью молчали. Санька давил и давил на кнопочку. Наконец послышались шаги. Тяжелые, мужские. Дверь опять открылась, но опять мешал цепок. Выглянуло розовое мужское лицо. Мужчина боднул строгим взглядом Саньку, потом глаза его обнаружили мрачноватого Егорку и быстро-быстро поискали, нет ли еще кого. И, стараясь, чтобы вышло зло, и страшно спросил: «В чем дело?» «Позови Ирину», — сказал Санька. Мужчина мгновение решал, как поступить. Из глубины квартиры ему что-то сказали, мужчина резко захлопнул дверь, Санька тут же нажал на кнопку звонка и не отпускал. Дверь опять раскрылась. «Что, выйти на костылять, что ли?» — уже всерьез злобно сказал мужчина. Санька подставил ногу под дверь, чтобы мужчина не успел ее закрыть. «Выйди на минутку», — сказал он. «Я спрошу кое-что». Мужчина чуть отступил и всем телом ринулся на дверь. Санька взвыл. «Егор, с этой стороны точно так, как тот за дверью откачнулся и саданул дверь плечом». Санька выдернул ногу и тоже навалился плечом на дверь. «Семен!» — заполошно крикнул мужчина. Пока Семен бежал в тапочках на зов товарища, молодые деревенские бычки поднатужились тут. Цепочка лопнула. «Руки вверх!» — заорал Санька, ввалившись в коридор. Мужчина с розовым лицом попятился от них. Мужчина в тапочках тоже резко осадил бег. Но тут вперед с визгом вылетела коротконогая женщина с могучим торсом. «Вон!» — Странно, до чего она была легкая при своей тучности, и до чего же пронзительно она визжала. «Вон отсюда, сволочи! Звоните в милицию! Я звоню в милицию!» Женщина так же легко ускакала звонить. «Пошли, Санька!» — сказал Егорка. Санька не знал, как подумать про все это. «Пошли!» — еще сказал Егор. «Нет, не пошли!» — свирепо сказал развалиться и стал надвигаться на Саньку. «Нет, не пошли! Так просто, да?» «Семен, заходи-ка с той стороны, окружай хулиганов!» Человек в тапочках пошел было окружать, но тут вернулся от двери Егор. Из окружения наши орлы вышли, но получили по 15 суток. А у Егорки еще и права на полгода отняли за своевольную поездку в город. Странно, однако, что деревенские после всего этого в Санькину историю полностью поверили и часто просили рассказать, как он гужевался в городе 3 дня и 3 ночи, и смеялись. Не смеялся только Егорка, без машины стал меньше зарабатывать. «Дурак, попёрся!» — ворчал он. «На кой черт? Егор, а как баба-то? Правда, что ли, шибко красивая? Да я и разглядеть-то не успел как следует. Прыгал какой-то буфет по квартире. А квартира-то правда, что ли, такая шикарная?» «Квартира шикарная. Квартиру успел разглядеть. Квартира шикарная». Санька долго еще ходил по деревне героем. Ванька Тепляшкин. Ванька Тепляшкин лежал у себя в сельской больнице с язвой 12-перстной кишки. Лежал себе и лежал, а приехал в больницу какой-то человек из районного города. Ваньку вызвал к себе врач, они с тем человеком крутили Ваньку, мяли, давили на живот, хлопали по спине. Поговорили о чем-то между собой и сказали Ваньке: «Поедешь в городскую больницу». «Зачем?» — не понял Ванька. «Лежать. Так же лежать, как здесь лежишь. Вот Сергей Николаевич лечить будет». Ванька согласился. В горбольнице его устроили хорошо. Его там стали называть тематический больной. «А где тематический больной-то?» — спрашивала сестра. «Курит, наверное, в уборной», — отвечали соседи Ванькина. «Где же еще?» «Опять курит. Что с ним делать, с этим тематическим?» Ваньке что-то не очень нравилось в горбольнице. Все рассказал соседям по палате, что с ним случалось в жизни. Как у него в прошлом году шоферские права хотели отнять, как один раз тонул с машины. «Лед впереди уже вот так горбатится горкой. Я открыл дверцу, придавил газку, вдруг вниз поехал». Ванька, когда рассказывает, торопится, размахивает руками, перескакивает с одного на другой. «Ну, поехал. Натурально, как с горки. Вода хлобысь мне в ветровое стекло. А дверку льдиной шваркнула и заклинила. И я натурально иду ко дну, а дверку не могу открыть. А сам уж плаваю в кабине. Тогда я другую нашарил, вылез из кабины и начинаю осматриваться. Прям как это, как в баню попал. Вылез, начинаю осматриваться. Меньше ври-то». Ванька на своей кровати выпучил честные глаза. «Я вру». Некоторое время он даже слов больше не находил. «Вот, да ты что, как же я врать-то стану, вот!» И верно, посмотришь на Ваньку, и понятно станет, что он, пожалуй, и врать-то не умеет. Это ведь тоже ведь уметь надо. «Ну-ну, дальше, Вань, не обращай внимания. Я, значит, смотрю вверх, вижу, дыра такая голубая, это куда я провалился, я туда погреб». «Да сколько ж ты под водой-то был? А я откуда знаю? Небось, недолго, это я рассказываю долго, да еще перебивают. Ну-ну». «Ну, вылез, ко мне уж бегут. Завели в первую избу, сразу водки, одеколоном сперва оттерли. Я целую неделю потом красной гвоздикой вонял, потом уж за водкой сбегали». Ванька и не заметил, как наладился тосковать. Стоял часами у окна, смотрел, как живет чужая его уму и сердцу улица. Странно живет. Шумит, кричит, а никто друг друга не слышит. Все торопятся. Но от того, что сверху все люди одинаковые, кажется, что они никуда не убегают. Какой-то загадочный бег на месте. И Ванька скоро привык скользить взглядом по улице, по людям, по машинам. Еще пройдет, надламываясь в талии, какая-нибудь фифочка в короткой юбке. Ванька проводит ее взглядом, а так все одинаково. К Ваньке подступила тоска, он чувствовал себя одиноко. И каково же было его удивление, радость, когда он в этом мире внизу вдруг увидел свою мать. Пробирается через улицу, оглядывается, боится. Ах, родная ты, родная, вот догадалась-то. «Мама идет!» — закричал он всем в палате радостно. Так это было неожиданно. Так она вольно вскрикнула. Радость человеческая, что все засмеялись. «Где Ваня?» «Да вон! Вон с сумкой-то!» Ванька свесился с подоконника и закричал. «Мам!» «Да иди, встреть ее внизу», — сказали Ваньке. «А то ее еще не пропустят. Сегодня неприемный день-то». «Да пустят! С каждой из деревни гадать стали». «Пустят. Если этот стоит, худой такой, с красными глазами, это сроду не пустит». Ванька побежал вниз. А мать уже стояла возле этого худого с красными глазами, просила его. Красноглазый даже и не слушал ее. «Это ко мне!» — издали еще сказал Ванька. «Это моя мать!» «В среду, субботу, воскресенье!» — деревянно прокуковал красноглазый. Мать тоже обрадовалась, увидев Ваньку, даже и пошла была навстречу ему. Но этот красноглазый придержал ее назад. «Да ко мне она!» — закричал Ванька. «Ты что?» «В среду, субботу, воскресенье!» Опять трижды отстукал этот вахтер, что ли, как там называют. «Да не знала я!» — взмолилась мать. «Из деревни я, не знала я, товарищ! Мне посидеть с ним где-нибудь, маленько хоть!» Ваньку впервые поразило. Он обратил внимание, какой у матери сразу сделался жалкий голос. Даже какой-то заученно жалкий, привычно жалкий. Как она сразу перескочила на этот голос. И Ваньке стало стыдно, что мать так униженно просит. Он велел ей молчать. «Помолчи, мам». «Да я вот объясняю, товарищ, чего ж еще?» «Помолчи», опять велел Ванька. «Товарищ», вежливо и с достоинством, обратился он к вахтеру, но вахтер даже не посмотрел в его сторону. «Товарищ», — повысил голос Ванька, — «я к вам обращаюсь». «Вань», — предостерегающе сказала мать, зная про сына, что он ни с того ни с сего может соскочить с зарубки. Красноглазый все безучастно смотрел в сторону, словно никого рядом и не было. Его не просили сзади и спереди. «Пойдем, вон там посидим», — изо всех сил спокойно сказал Ванька матери. И показал на скамеечку за вахтером и пошел мимо него. «Назад!» — как-то даже брезгливо сказал тот. И хотел развернуть Ваньку за рукав. Ванька точно ждал этого. Только красноглазый коснулся его. Ванька движением руки вверх резко отстранил руку вахтера и бледнее уже, но еще спокойно сказал матери. «Вот сюда вот, на эту вот скамеечку». Но и дальше тоже ждал Ванька. Ждал, что красноглазый схватит его сзади. И красноглазый, схватив за воротник Ванькиной полосатой пижамы, и больно дернул. Ванька поймал его руку и так сдавил, что красноглазый рот скривил. «Еще раз замечу, что ты свои руки будешь распускать», — заговорил Ванька ему в лицо, негромко, не сразу находя веские слова. «Я буду иметь с вами очень серьезный разговор». «Вань!» — чуть не со слезами взмолилась мать. «Господи, Господи!» «Садись!» — велел Ванька чуть осевшим голосом. «Садись вот сюда, рассказывай, как там». Красноглазый на какое-то короткое время оторопел. Потом пришел в движение и подал громкий голос тревоги. «Стегнеев, Лизавета Сергеевна!» — закричал он. «Ко мне! Тот произвол!» И он, растопырив руки, как бы если надо было ловить буйно помешанного, пошел на Ваньку. Но Ванька сидел на месте, только напружинился и смотрел снизу на Красноглазого, и взгляд этот остановил Красноглазого. Он оглянулся и опять закричал: «Стегнеев!» Из боковой комнаты, из двери выскочил квадратный Евстигнеев в белом халате с булочкой в руке. «А?» — спросил он, не понимая, где тут произвол. «Какой произвол?» «Ко мне!» — закричал красноглазый и, растопырив руки, стал падать на Ваньку. Ванька принял его. Вахтер отлетел назад. Но тут уже и Евстигнеев увидел произвол и бросился на Ваньку. Ваньку им не удалось сцапать. Он не убегал, но не давал себя схватить, хоть этот Евстигнеев был мужик крепкий. И старались они с красноглазым во всю силу, а Ванька еще стерегся, чтобы поменьше летели стулья и тумбочки. Но все равно тумбочка вахтерская полетела, и с нее полетел графин и раскололся. Крик, шум поднялся. Набежало белых халатов, прибежал Сергей Николаевич, врач Ванькин. Красноглазого и Евстигнеева еле-еле уняли. Ваньку повели наверх. Сергей Николаевич повел. Он очень расстроился. Но как же так, Иван? Ванька, напротив, очень даже успокоился. Он понял, что сейчас он поедет домой. Он даже наказал матери, чтобы она подождала его. На кой черт ты связался-то с ним? Никак не мог понять молодой Сергей Николаевич. Ванька очень уважал этого доктора. Он мать не пустил. Да сказал бы мне, я бы все сделал. Иди в палату, я ее приведу. Не надо. Мы сейчас домой поедем. Как домой? Ты что? Но Ванька проявил непонятную ему самому непреклонность. Он потому и успокоился-то, что собрался домой. Сергей Николаевич стал даже его уговаривать в своем кабинетике. Сказал даже так: пусть твоя мама поживет пока, у меня дня три, сколько хочет, у меня есть где пожить. Мы ж не довели дело до конца, понимаешь, ты меня просто подводишь, не обращай внимания на этих дураков, что с ними сделаешь, а мама будет приходить к тебе. Нет, сказал Ванька, ему вспомнилось, как мать униженно просила этого красноглазого. Нет, что вы, ну я же не выпишу тебя, я из окна выпрыгну. В пижаме убегу ночью. Ну, огорченно, сказал Сергей Николаевич. Зря ты. Ничего. Ваньке было даже весело. Немного только жалит, что доктора. Жалко, что он огорчился. А вы найдете еще кого-нибудь с язвой. Его окна-то лежит, рыжий-то. У него тоже язва. Да не в этом дело. Зря ты, Иван. Нет. Ваньке становилось все легче и легче. Не обижайтесь на меня. Ну что ж, Сергей Николаевич все же очень расстроился. Так держать тебя тоже бесполезно. Может, подумаешь, успокоишься. Нет, решено. Ванька помчался в палату собрать кое-какие свои вещички. В палате его стали наперебой ругать. Дурак, ты пошел! Ведь тебя бы вылечили здесь. Сергей Николаевич довел бы тебя до конца. Они не понимали, эти люди, что скоро они с матерью сядут в автобус, и через какой-нибудь час Ванька будет дома. Они этого как-то не могли понять. Из какого дурака ты себе здоровье не хочешь поправить? Эх ты! Надо человеком быть, с каким-то мстительным покоем, даже, пожалуй, торжественно, сказал Ванька. Ясно? Ясно, ясно. Зря поришь горячку-то, зря. Ты полтинник сунул ему, этому красноглазому, и все было в порядке. Чего ты? Ванька весело со всеми попрощался, пожелал всем здоровья и с легкой душой поскакал вниз. Надо было еще взять внизу свою одежду, а одежду выдавал как раз этот Евстигнеев. Он совсем не зло посмотрел на Ваньку и с сожалением даже сказал: «Выгнали? Ну вот». А когда выдавал одежду, склонился к Ваньке и сказал негромко с запоздалым укором: «Ты б ему 50 копеек дал, и все, никакого шума не было бы». «Молодежь, молодежь, неужели трудно догадаться? Надо человеком быть, а не сшибать полтинники!» Опять важно сказал Ванька. Но здесь, в подвале, среди множества вешалок, в нафталиновом душном облаке, слова эти не вышли торжественными. Евстигнеев не обратил на них внимания. «Ботинки эти твои, мои. Не отличился, едешь. Дома долечусь. Дома, дома далечисти. Будь здоров, Иван Петров, сказал Ванька. Сам будь здоров, попросил бы врача-то, может, оставят. Зря связался с этим дураком-то. Ванька не стал ничего объяснять Евстигнееву, а поспешил к матери, которая, небось, сидит возле Красноглазого и плачет. А так и было. Мать сидела на скамеечке за вахтером и вытирала полушалком слезы. Красноглазый стоял возле своей тумбочки, смотрел в коридор на прострел, стоял прямо, как палка. Ваньке даже сердце заколотилось от волнения, когда он увидел его. Он даже шаг замедлил, хотел напоследок что-нибудь сказать ему покрепче, но никак не находил нужное. «Будь здоров», — сказал Ванька. «Загогулина». Красноглазый моргнул от неожиданности, но головы не повернул. Все смотрел вдоль своей вахты. Ванька взял материну сумку, и они пошли вон из хваленной-перехваленной горбольницы, где, по слухам, чуть ли не рак вылечивают. «Не плачь», — сказал Ванька матери. «Чего ты? Нигде ты, сынок, как-то не можешь закрепиться», — сказала мать свою горькую думу. «И с ФЗУ тогда тоже? Да ладно, молись они своими ФЗУ. Еще тебе одно скажу. Не проси так никого, как давеча этого Красношарова просила. Никогда никого не проси, ясно? Много так сделаешь, не просить-то. Ну и так тоже нельзя, слушать стыдно. Стыдно ему. Мне вон сейчас гумашки собирать на пенсию, побегок за имя, да не проси, много соберешь. Ладно, ладно, мать никогда не переговорить. Как там дома-то? Ничего, у себя-то будешь долеживать. Да, не знаю, сказал Ванька. Мне уж лучше. Через некоторое время они сели у вокзала в автобус и поехали домой. Гена, пройди свет. Последнее время волосатый Генка работал массовиком-затейником в горном санатории. Отдыхающие удивлялись на него. Удивляли Генкины песни и шалопайство. Песни он сам сочинял и сам исполнял под гитару. Шалопайство. Вообще-то не шалопайство у Генки, а полное его, демонстративная свобода, раскованность. Будучи эдак раскованным, он и шарахался по жизни, как по загону, сшибал столбики, ранился и злился. Кто-то когда-то сказал Генке, что он самобытный композитор. Генка уверовал в это, и когда его песни не нравились, он мучился и в отчаянии мог выкинуть какую-нибудь шальную глупость. Приехал в санаторий какой-то поэт. Генка, волнуясь, спел ему несколько песен. Поэт удивился. «Ну и что?» — спросил он. «О чем эти песни? Что вы хотите сказать ими?» Генка выпил в буфете стакан водки и вышел к бассейну, где в это время было много отдыхающих, и громко объявил. «Вы! Сейчас то же самое, но в оригинальном исполнении!» Пошел к вышке, откуда желающие смельчаки прыгают в бассейн, остервенело заколотил по струнам и запел. «Вот к номер, вот к так, это не по правилам. Быль-быль, напылили, а потом пропали». Не то это у него марш, не то подзаборный жиганистый выверт, не поймешь сразу. Зашел Генка на вышку, встал на самый край доски и продолжал. «Я ж помню этот бег, небо содрогалось, ваши гривы об зарю красную трепались». Сбацал на краешке доски, пощелкал каблучками, носочками. Еще раз. «Ох, ваши гривы об зарю красную трепались!» Все с интересом смотрели на массовика-затейника, а он кричал с вышки и бил гитару. «Я же знаю, мы хотели зарканить месяц, почему же он теперь, сволочь, светится?» И Генка в чем был, маханул с вышки в воду. Вынырнул, вылил из гитары воду и докричал, лежа на спине и играя. Значит, снова промахнулись, пропади ты пропадом, ног снова в три креста кони лошади. Генка откашлялся, отплевался и сообщил. Навязчивый сон называется. Генку уволили. Дома в своей деревне Генка появлялся обычно на короткое время. Отдышаться, поправить финансовые дела. И тут наваливались на парня всей говорливой роднёй. Стыдили, приводили примеры, учили. «Я все понимаю», — говорил Генка. «Но мы художники, люди особого склада. Я бы мог, конечно, освоить профессию, скажем, животновода, но на мне тогда будет смертельный грех. Я людьми занимаюсь. Занялся бы тобой бичина хороший, вот был бы то, что требуется. Вот это не грех был бы. Тупо, неубедительно». Пришел как-то дядя Генкин, дядя Гриша. Дядя Гриша недавно поверил в Бога и ходил теперь отрешенный, тихий, кротко и снисходительно смотрел на житейские дела. Эта кротость обозлила Генку. «Ты вроде даже как гордишься, что такой смирный», — сказал он. «Не горжусь, а суетню всякую понимаю», — смиренно ответствовал новообращенный. «Все суета, Геннадий». «Ну, это ж вы как совсем просто. Все суета и баста». «Все суета», — убежденно твердил дядя Гриша. «Смерть суета, любовь суета. Мы здесь гости, поживем и пойдем отчитываться за наши дела. Ты задумайся, Геннадий, задумайся, за все придется отвечать. Безобразно живешь, вино пьешь неумеренно, куришь, с девками блудишь. А ведь все учитывается. Мы как киноаппараты живем, а на кинопленку все снимается, как поступил, как подумал, где прочь совести пошел, все снимается. И вот ты умираешь, киноаппарат этот, тело твое хоронят, а пленку берут и проявляют, смотрят, как ты жил. Вот. Ну-ка еще что-нибудь интересно, проверить я, к сожалению, не смогу, но вообще-то неинтересно. Даже технику стали использовать, надо же. Поверить вы знамо не сможете, но... Дядя Гриша чего-то вдруг сердито оживился. Вам же чудо нужно, чудо. Вот пускай небо раскроется, пускай я увижу знамение какой-нибудь, крест огненный, тогда я поверю. Ах ты, Господи! Где-то, видно, настойчиво требовали этих знамений. И те, кто обращал дядю Гришу к вере, были, наверное, очень недовольны этим тупым требованием. И это недовольство усвоило дядя Гриша тоже. А чудо на каждом шагу. Чудо вон в огороде. Смотри, на одной сотке растет морковь, огурцы, помидоры. Ведь это все деликатесы, а все из земли. Все ведь из земли. Ты возьми ее в горсть, да посмотри хорошенько, что там, земля. А ты откуда? Из земли. Привет, из земли, и в землю ж обратишься. Сказано, ни один волос не упадет с головы. Ты думаешь, если ты, Гена, пройди свет, там тобой нет закона Божью? Есть. Погоди. Ты что-то себя в кучу, и землю, и закон, ты объясни сперва. Ну и что, что ты стал такой смирный, кроткий, что ты хвалишься этим, разве это хорошо? Вы есть жуки навозные. Вы думаете, вот наша навозная куча, это весь мир. Воюете, деретесь, злитесь. А не знаете того, что все вы, все люди под наблюдением. Почему же это я не знаю, что под наблюдением? У меня 17 выговоров, у меня вот наблюдение вот здесь вот сидит. Да не про то наблюдение я говорю. Это ваше наблюдение, вы сами разбираетесь. Я говорю про высшие наблюдения, которые... Знаешь что? Перебил Генка, глядя в глаза дяди Гриши, словно он только что догадался, кто такой этот новообращенный, этот смиренный. Знаешь, что я тебе скажу? Ни хрена ты не верующий, понял? Если б ты по-настоящему видел, ты б молчал об этом. А ты как сорока на колу в разные стороны. Верю, верю, не веришь. Вот так. Дядя Гриша кротко смиренно посмеялся. Эх, Гена, Гена, ты и есть дружок ты, Анчуткин, жук навозный. Ты меня хочешь из равновесия вывести, и спокоя не выйдет. С чего это ты, внук, в Бога-то поверил? 60 лет прожил, не верил, и вдруг на тебе. Пошел я, иду, терпеливо сказал дядя Гриша, иду с Богом. А ты колбаси дальше по дорогам, где-нибудь да голову сломишь. Вопрос этот, с чего это дядя Гриша, нормальный мужик, вдруг уверовал в Бога, вопрос этот всерьез заинтересовал Генку, даже встревожил. Отец Генки умелый печник, хвостун, неутомимый бабник в прошлом, так объяснил братнина обращение в веру. Мужик он ведь как, достиг возраста и смяк телом. А башка ишь ясная, каким-нибудь вопрос хочет решать. Вот и начинается. Один на вино напирает, башку туманит, чтобы она ни в какие вопросы не тыркалась. Другой, Миколай вон, Алфимов, знаешь ведь его, историю колхоза стал писать. Кто куда, лишь бы голова не пустовала. А Григорий наш, лишь в Бога ударился. Пускай он никому вреда не приносит. С чего началось-то? А у нас тут верующих-то есть много, старухи-то. Он стал к ним похаживать, от нечего делать, а те его и сагитировали. Ты не досаждай ему с этим, а то он сердится. Не надо, они безобидные люди. Жена дяди Гриши померла 7 лет назад, а жил он со средней дочерью, 30-летней Анной. Анна, рослая, скуластая, добрая, любила играть на гармошке. Играла, а играть толком не умела, тянула туда-сюда, слушала и о чем-то думала. Анна так сказала. «Не лезь, Генка, к отцу, понял?» «Чего замуж-то не выходишь?» — поинтересовался Генка. «За кого? Нашла б какого-нибудь. Какого-нибудь мне не надо, одна проживу. Это ж ненормально. Ничего, нормально. Похаживает кто-нибудь ночами, да? Не твое дело». «Какие ведь все уверены! Все-то не знают!» — обозлился Генка. «Все понимают, а спросишь, ответить толком не умеют. Не знаете, хоть не делайте вид, что знаете. Чего ради человек на 7-м десятке в религию кинулся? Это ж не просто так. Значит, было какое-то потрясение душевное, или опять ложь, притворство? Зачем ему притворяться-то? А вот это я узнаю, и я буду, если не узнаю». «А чего ты такой нервный-то, а, Ген?» — спросила добрая Нюра. «У тебя ж все хорошо, ты говоришь. Ты вольная птица, чего тебе?» Генка показал, что ему скучно разговаривать с Нюрой. Ушел. Но он не оставил мысли про дядю Гришу, нет. Мысль эта больше и больше занимала его. Он и правда чего-то нервничал. Он чуял какой-то подвох с этой верой дяди Гриши, и это не давало ему покоя. Память Генки держала вовсе другое про дядю Гришу. Когда тот пришел с войны, много пил, гулял, хвастался орденами, играл на гармошке и пел про немцев похабные частушки. Вообще уж никак не монах он по склонности души, не монах. Монахи, насколько понимал, Генка жизнь не любит, а дядя Гриша валялся в ней, как сытый жеребец в спелом овсе. У него теперь-то у кроткого кулак гири пудовые, звезданет, неделю хворать будешь. И что, правда, такой уверовал в Бога? Разве так можно? Верующая душа, по мнению Генки, это такая душа, которая обязательно живет в хилом теле. И кроме того, человек верующий должен быть немного глуп и жить просто и одиноко. А дядя Гриша еще и хитрый. Как же это совместить? И вот один раз под вечерок Генка пошел к дяде Грише, прихватил бутылку водки, гитару. «Здорово, дядь Гриша!» «Здорово!» Дядя Гриша прищурил наметанный глаз на оттопыренный карман Генкиных брюк. Ничего не сказал. «Зашел поговорить?» «Ладно. А Нюрах-то в кино, небось, учесала. Вот дьявольская выдумка-то еще, а? Ты теперь не ходишь? Нет. А чего ты такой мрачный? А ты чего такой развеселый? Настрой хороший. Давай выпьем. Дядя Гриша внутренне подобрался, шевельнул желваками, насмешливо посмотрел на Генку. А потом, как-то вовсе беспомощно, на календарик под часами в углу. С календарика беззаботно пялилась красная цифирка в воскресенье. Дядя Гриша искал защиты и спасения хоть где-нибудь, хоть в чем-нибудь. Искуситель Генка невольно улыбнулся. «Давай, сегодня можно!» «Ты не думай, дядь Гриша, я ведь не нахал, не подонок, я религию уважаю, но...» «Где у вас тут стаканы-то?» «В шкафчике. Чего запнулся-то? Уважаешь, но...» «Договаривай. Сейчас, сейчас!» Генка добыл пару стаканов, поставил на стол. «Достань закусить чего-нибудь. Не будем торопиться, будем обстоятельно ковырять. Души достань, солонинки». Дядя Гриша поднялся, грузный, открыл крышку в подпол. «Нырни там в кадушки капусты и огурцы». Генка взял из шкафчика тарелку, обтер ее полотенцем, глянул весело на дядю Гришу и полез в подполье. Он заметил, что суетится и волнуется. Это бывало с ним, когда предстояло петь свои песни, или когда он хотел понравиться какой-нибудь бабе, что, впрочем, тоже обозначало петь. Он даже усмехнулся там в темноте, подумал, чего это я? Генка положил в тарелку огурцов, капусты, подал наверх дяде Грише, выскочил, закрыл подпол, отряхнул брюки, опять весело и значительно глянул на дядю Гришу. Ему и впрямь было весело, и он правда волновался. Налили по полстакашка. «Я, когда был в институте, — вспомнил Генка и стал рассказывать, поглаживая стакан и улыбаясь, — мы после первого курса поехали на практику. Ну, не на практику, а так, подработать, жизнь повидать в тайгу с геологической партией». «Ты чего институт бросил? — спросил дядя Гриш. «Да, сложно это, не сложно. Да ну я к черту, в двух словах не скажешь, а долго объяснять лень. Не показалось мне, что это ценность великая, диплом. А туда половина только из-за этого и лезет, из-за диплома-то. Я посмотрел, посмотрел и сделал жест. Не хочу, и все. Может, глупо». Генк помолчал, заметно посерьезнел, тряхнул волосатой головой. «А может, нет. Дурак. Может, дурак. Не сбивай меня с настроя. У меня какой-то сегодня...» Генка тоже глянул в угол на календарик. «Тоже сегодня какое-то красненькое настроение». Он засмеялся, погладил бороду. «Ну, слушай, шли по тайге, я как-то отбился в сторону от всех, отстал маленько, побежал догонять и оступился. Ногу потянул, не могу идти, сел, сижу. Даже весело стало, думаю, вернуться искать или нет. Шумить ж много про всякое это братство, товарищество. Вернуться, думаю, или нет? Сидел так с полчаса, слышу, вернулись, кричат. Крикнуть тоже услышали бы. Нет, сижу». Генка сверкнул азартным глазом. «Бросят, думаю, искать, или все же найдут. Вот же гадская натура, вечно до края дойти. Так уж понять что-нибудь, а и понять-то, где, может, нельзя. Вот бросят, думаю, искать, или будут искать. В общежитии ж все вылупались про таежную романтику, про... Ну-ка, ну-ка, фраера, это ж не песенку спеть под гитару, это ж человека найти. А уж так вот, солнышко садится, а до лагеря еще далеко, а?» Генка оскалился недобрым оскалом, уставился на дядю Гришу светлыми, немного безумными глазами. «Как вы насчет того, чтобы заночевать тут из-за одного дурака? Под открытым небушком, может, под дождем? А там в зимовье нары, одеяло, костер, спиртяга, две институтские обаяшки, которые прямо млеют от самодельных лейцарей. А вот задача-то. Ну-ка!» «Нашли!» — нетерпеливо и недовольно перебил дядя Гриша. Генка тоже недовольный, что сбили с подъема, неохотно досказал. «Нашли! Хотели отметелить, но у меня ружье было, не получилось. Надо было, чтобы зря не пугал людей». «Да они не испугались. Это тоже пижонство. Что потом про них говорили, что они мужики, они молокососы, все почти. Ну, давай, Выпили, похрустели капусты. «Не уважают тебя, Генка», — сказал дядя Гриша. «Не то сказал, не то спросил, не то подумал. Тебе ведь уже 30 с лишним, пора это к делу каком-то прирастать». Генка взял гитару, попробовал что-то такое подобрать, раздумал, кинул ее на кровать, к подушкам, закурил. Настрой его веселый и едкий скособочился. «Меня не уважают». «Да», — сказал он. «А что? Обязательно, чтобы уважали? Ты из-за этого-то в Бога поверил?» — спросил. И сам ответил. «Из-за этого. Я тебя, кажется, понял. Между прочим, я бы тоже что-нибудь такое придумал себе, но мне безразлично чужое мнение. Вот моя слабина. Я в этом смысле какой-то нерусский, выродок какой-то. Но тебя я понимаю. Объясняю, что с тобой происходит. Ты зачуял смерть и забеспокоился. Тебе неохота просто так уходить. Тебе надо, чтобы о тебе потом говорили. Он же верующий был, так?» «Дурак», — просто сказал дядя Гриша. Подумал, еще сказал. «Волосатик, ты заметил, — оживился Генка, — что за то короткое время, пока мы беседуем, ты раз пять уже сказал слово «дурак». Для чего ты пришел сюда? Понять, почему ты? Разоблачить тебя. Я не верю, что ты правда поверил в Бога. Слушай, да кто ж так в Бога-то верит? Повесил икону и заявил всем: я верующий. Ты что? Это ж богохульство. Ты ж ничего про Бога не знаешь. Я больше тебя знаю. Сказал, дядя Гриша угрожающе нагнул голову. А теперь... Стоп! Воскликнул Генка. Не надо, не надо. Давай мирно беседовать. У нас же водки полно. Не надо наклонять голову. Генка умоляюще прижал руки к груди. Я не нарочно. Я поторопился, не заинтриговал тебя своими познаниями про Бога. Слушай. Генка торопливо налил в стаканы. Дядя Гриша подозрительно следил за ним. Давай, дядя Гриша, духобор ты мой показушный. У нас с тобой близкие натуры, но у меня совсем нет честолюбия, хоть я и поэт. Мне тоже охота, понимаешь, знать что-нибудь такое, чтоб... Вот чтоб все бегали, суетились, кричали, боялись, а я посреди всех спокойно шел, никуда бы не торопился, не мельтешил, ничего бы не боялся, а только посмеивался. Но я не знаю, что такое надо знать, а? На Бога меня не хватит, то есть это как-то не конкретно. Выпили, сейчас решим. Дядя Гриша все еще не верит, что Генка не просто дурачится, опасливо отпил только половину налитого, чтобы потом при худом исходе этой беседушки не было разговоров, что они вместе сидели тут и пили водку. «Ты хоть не в секте какой-нибудь?» — спросил Генка, стараясь, чтобы тон его был как можно более дружелюбный. «А то по ошибке, может, затесался куда-нибудь? Нет? Христос же везде Христос, Бог! Но по-разному понимают, как в него верить. Ты православный? Веры-то или ты не знаешь?» Дядя Гриша собрал на скатерти пальцы в кулак и потянул кулак к себе. «И шо, поганец, такое выговоришь эти слова? Я тебя за столом прямо пристукну». Это было серьезно. Это было, пожалуй, страшно. Лицо дяди Гриши обветренное посерело, и щетина на щеках стала совсем белой. «Твоими устами дерьмо жрать, а ты такие слова». Генка испугался, но еще больше оскорбился. И злость тоже взяла. Он теперь отчетливо знал. Правда его. А ложь лохматая, бессовестная поднялась и рычит. И вот бывали мгновения, когда Генка с радостным изумлением убеждался, что плохо знает себя. Он про себя думал, что безнадежно трусоват. Вот он, проглотив испуг, спокойно, смело посмотрел в глаза крайне обозленного человека.